Ross McDonald. Живая мишень. Глава первая. Такси медленно свернуло с государственного шоссе 101 и направилось к морю. Дорога делала петлю вокруг коричневого холма и спускалась в каньон, заросший карликовыми дубами. «Кабрилья каньон», — объявил водитель. Вокруг не было никаких домов. «А что, люди здесь живут в пещерах?» «Отнюдь. Дома внизу, около моря». Вскоре я почувствовал запах моря. Мы еще раз повернули и въехали в зону прибрежной прохлады. Плакат возле дороги гласил: «Частные владения. Проезд категорически запрещен». Дубовые поросли уступили место шеренгам пальм и кипарисовым изгородям. Между деревьями мелькали лужайки, крыши из красной черепицы и позеленевшей меди. Мимо нас промчался Роллс-Ройс с красоткой за рулем. Он пронесся, словно порыв ветра, рождая ощущение нереальности. Голубоватый туман в каньоне напоминал легкий дымок, и сквозь него море выглядело искусственным твердым клином в пасти каньона, ярко-голубым и отшлифованным, словно драгоценный камень. «Частные владения. Прочность красок гарантирована, материал не садится». Никогда еще Тихий океан не казался мне таким маленьким. Мы поехали дальше в проезд между тисами, стоящими как часовые. Затем некоторое время кружили в лабиринте частных дорог, пока, наконец, не оказались над морем, простирающимся далеко к Гавайям. Внизу, на скальном обрыве, стоял дом, обращенный тыльной стороной к каньону. Его крылья сходились под прямым углом вершиной к морю, подобно громадному белому наконечнику стрелы. Сквозь кустарник я заметил белый теннисный корт и голубовато-зеленую поверхность бассейна. Водитель свернул на подъездную дорогу и остановился у гаражей. «Вот тут и живут пещерные люди. Будете ждать прихода слуг?» «Я не гордый». «Вас подождать?» «Пожалуй, и да». Грузная женщина в синем рабочем платье появилась на служебном крыльце и стала наблюдать, как я вылезаю из такси. «Мистер Арчер?» «Да». «Миссис Сэмпсон?» «Нет». «Миссис Кромберг. Я экономка». Улыбка скользнула по ее лицу. «Можете отпустить такси. Когда вы освободитесь, Феликс отвезет вас в город». Расплатившись с водителем, я достал из багажника свою сумку и, держа ее в руке, в нерешительности остановился. Моя работа могла закончиться через час, а могла и через месяц. «Я отнесу вашу сумку в кладовую», — произнесла экономка. «Думаю, что она вам не понадобится». Она провела меня через сверкающую хромом кухню, затем через холл, холодный и чем-то напоминающий монастырь. Мы вошли в лифт, поднявший нас на второй этаж. «Все современные удобства», — заметил я. «Лифт пришлось установить, когда у миссис Сэмпсон отказали ноги. Это обошлось в 7 500 долларов». Роман написан в 1949 году. Согласно расчетам калькулятора инфляции, 7 500 долларов на год написания романа составляли бы порядка 100 000 долларов на 2024 год. Здесь и далее примечание диктора. Если это было сказано с тем, чтобы заставить меня замолчать, цель была достигнута. Экономка постучала в дверь, расположенную в холле напротив лифта. Никто не ответил. Постучавшись снова, она открыла дверь в просторную светлую комнату, которая слишком мало походила на женскую обитель. Над массивной кроватью висела картина, изображавшая часы, карту и женскую шляпу, брошенную на туалетный столик. Время, пространство и секс. Это было похоже на Каннолли. Скорее всего, имеется в виду американский художник-иллюстратор Говард Каннолли. Годы жизни 1903-1990. Постель была смята. «Миссис Сэмпсон!» — окликнула экономка. «Я загораю. В чем дело?» — раздался ледяной женский голос. «Приехал мистер Арчер. Вы посылали ему телеграмму. Попросите его войти и принесите кофе». «Идите через балконную дверь», — подсказала мне экономка и вышла из комнаты. Когда я вышел на балкон, миссис Сэмпсон взглянула на меня поверх книги. Она полулежала в шезлонге, спиной к утреннему солнцу, прикрываясь полотенцем. Позади нее стояло инвалидное кресло на колесиках, однако на калеку женщина не походила. Она была очень худая и загорелая, так что тело казалось бронзовым. Выгоревшие на солнце волосы прикрывали небольшую голову кудрявой плотной шапкой и были похожи на взбитый крем. Ее возраст было столь же трудно определить, как и возраст фигурки, вырезанной из красного дерева. Положив книгу на колени, она протянула мне руку. «Я слышала о вас. Когда Мелисент Дрю разводилась с Клайдом, вы ей очень помогли, как она сказала. Правда, чем именно, она не говорила». «Это длинная история», — признался я. «И к тому же грязная». «Мелисент и Клайд омерзительны, не правда ли? Удивительно невоспитанные люди. Я давно подозревала, что он не любит женщин». «Я предпочитаю не давать оценок своим клиентам», — проронил я, одарив ее мальчишеской улыбкой, правда, изрядно истрёпанной. «Вы вообще не говорите о них?» «Я не говорю о них даже со своими клиентами». Ее голос был чист и свеж, но в нем чувствовалась какая-то болезненность, печаль, прорвавшаяся сквозь кажущуюся беззаботность. Я заглянул ей в глаза. Это были глаза встревоженного и больного существа, прячущегося в прекрасном смуглом теле. Она опустила веки. «Присаживайтесь, мистер Арчер. Вы, наверное, удивились, когда я пригласила вас. Или это уже стало для вас привычным?» «Хоть я и удивился, но о причине догадываюсь. Я ведь специализируюсь на разводах. Я шакал, понимаете?» «Вы клевещете на себя, мистер Арчер. И вы рассуждаете совсем не как детектив, не правда ли? Хорошо, что вы упомянули о разводах. Хочу сразу же пояснить, что я не собираюсь разводиться. Я намереваюсь и далее жить в супружестве. Понимаете, я надеюсь пережить своего мужа». Я молчал, ожидая продолжения. Приглядевшись к ней повнимательнее, я обнаружил, что ее спина выглядела немного грубоватой, как бы иссушенной. Солнце освещало ее медные ноги и затылок. Ногти на ее руках и ногах были покрашены одинаковым кровавым лаком. «Я надеюсь на это не потому, что у меня крепчает здоровье. Я надеюсь на это не потому, что у меня крепче здоровье. Вы, вероятно, знаете, что у меня отказали ноги. Но я моложе мужа на 20 лет и собираюсь пережить его». В голосе миссис Сэмпсон послышалась горечь. Заметив это, она постаралась ее скрыть. «Тут как в печке, не правда ли? Несправедливо, что мужчины вынуждены париться в пиджаках. Пожалуйста, можете снять его». «Ничего, благодарю». «Вы слишком щепетильны». «У меня под мышкой кобура. И вообще, я не привык ходить без пиджака. В телеграмме вы упомянули Элберта Грейвса». «Это он порекомендовал мне вас. Он один из юристов Ральфа. После завтрака вы можете договориться с ним относительно гонорара, мистер Арчер». «Он уже не окружной прокурор?» «Нет, со времен войны». «В 40-м, 41-м я выполнял некоторые его поручения. С тех пор мы не виделись». «Он говорил мне. Он рассказывал, что у вас талант разыскивать людей». Она улыбнулась, обнажив белоснежные зубы. Ее улыбка казалась хищной и пугающей на загорелом лице. «Вы действительно это умеете, мистер Арчер?» «Служба розыска делает это лучше меня. А что, пропал ваш муж?» «Что-то в этом роде. Куда-то уехал, то ли один, то ли с компанией. Он страшно разозлится, если я обращусь в полицию». «Понимаю. Вы хотите, чтобы я нашел его и выяснил, в какой он компании? А что еще?» «Только сообщите мне, где он и с кем. Остальным я займусь сама». «Когда он уехал?» «Вчера днем». «Куда?» «В Лос-Анджелес. Он был в Лас-Вегасе, там неподалеку у нас коттедж, а оттуда вчера днем он улетел с Аланом. Алан наш пилот. Ральф улизнул от него в аэропорту в неизвестном направлении». «Почему он это сделал?» «Вероятно, потому что был пьян». Она презрительно скривила губы. «Алан сказал, что Ральф пил». «Вы полагаете, что он отправился кутить? И часто это с ним бывает?» «Не часто, но основательно. Он не владеет собой, когда напьется». «А как насчет секса?» «Это как у всех мужчин, но меня секс мало волнует. Хуже другое. Он перестает соображать в денежных делах. Несколько месяцев назад, например, он так надрался, что подарил гору». «Гору?» «Да, гору, вместе с охотничьей виллой в придачу». «Женщине?» «Если бы. Он подарил ее мужчине, но это не то, о чем вы подумали. Какому-то святоше с длинной седой бородой из Лос-Анджелеса». «Из ваших слов можно заключить, что он не от мира сего». «Ральф? Да он бы взбесился, скажи вы ему это в лицо. Он ведь очень вспыльчив. Знаете, когда он трезв, это получеловек, полукрокодил и наполовину медвежий капкан с деревяшкой вместо сердца. А под градусом он размякает. Алкоголь делает его совершенно бесхарактерным. Во всяком случае, так было в последние годы. Немного выпьет и мечтает опять превратиться в младенца. Старается найти похожих на отца и мать, чтобы ему сморкали нос и вытирали слезы, да нашлепали, если он нашалит. Что, жестоко звучит? Я просто стараюсь быть объективной. «Так», — произнес я, — «значит, вы хотите, чтобы я нашел его прежде, чем он подарит кому-нибудь очередную гору?» «Живым или мертвым», — подумал я, хотя я никогда в жизни не был психоаналитиком. «А если он окажется с женщиной, то меня это, естественно, заинтересует, и я захочу узнать о ней все. Сама я не могу этого сделать». «Вы подозреваете какую-нибудь конкретную женщину?» «Ральф не очень откровенен со мной. Он более близок с Мирандой, а я не в состоянии следить за ними. Вот почему я и обратилась к вам». «Сказано прямо», — проронил я. «А я привыкла говорить прямо». Глава вторая. В раскрытой двери балкона появился слуга-филиппинец в белой куртке. «Ваш кофе, миссис Сэмпсон». Он поставил серебряный кофейник на низкий столик возле шезлонга. Слуга был молод и проворен. Черные волосы на его голове лоснились, словно смазанные маслом. «Спасибо, Феликс». По всей видимости, она была вежлива со слугами, а может, просто хотела произвести на меня впечатление. «Не хотите ли кофе, мистер Арчер?» «Нет, благодарю». «Может быть, что-нибудь выпьете?» «До завтрака я не пью. Я детектив нового образца». Она улыбнулась и отпила кофе. Поднявшись, я прошел к концу балкона, обращенного к морю. Под балконом широкие зеленые террасы ступенями спускались к краю крутого обрыва, за которым был виден берег моря. На верхней террасе располагался бассейн, овал зеленой воды, обрамленный голубым кафелем. В нем юноша и девушка играли в пятнашки, разрезая, как тюлени, в воду. Девушка преследовала молодого человека, а тот позволил ей догнать себя. За исключением этой пары, все здесь казалось застывшим на ярком солнце. Двигались лишь вода да руки девушки. Она обхватила его сзади и мягко, точно орфистка, пробегала пальчиками по его ребрам, пощипывала волосы у него на груди. Ее лицо было скрыто от меня его спиной. Выражение лица юноши я мог хорошо рассмотреть. Оно было гордым и напряженным, точно изваянным из бронзы. Он отвел руки девушки и отдалился. Теперь открылось ее лицо. Оно выдавало ранимость и беззащитность. Руки повисли, она села на край бассейна и принялась болтать в воде ногами. Загорелый юноша прыгнул в бассейн с трамплина, сделав полтора оборота. Она даже не взглянула на него. Капли воды падали с кончиков волос и скатывались по ее груди. «Мистер Арчер!» — окликнула меня миссис Сэмпсон. «Вы еще не завтракали?» «Нет». «Тогда завтрак на троих в патио, Феликс. Я поем здесь, наверху, как обычно». Феликс слегка поклонился и повернулся, собираясь уйти, но она окликнула его. «Феликс, принеси фотографию мистера Сэмпсона из моей спальни. Вам ведь нужно будет знать, как он выглядит, не так ли, мистер Арчер?» Лицо мужчины на глянцевом снимке было обрюзгшим, с жесткими складками у рта. Его обрамляли редкие седые волосы. Толстый нос словно старался выразить самоуверенность, но ассоциировался просто с упрямством. Улыбка, сморщившая опухшие веки и обвислые щеки, выглядела деланной и вымученной. Такие улыбки я видел на похоронах, на фальшивом лице смерти. «Не бог весть что, но моя собственность», — заявила миссис Сэмпсон. Феликс накрыл завтрак в патио, треугольном внутреннем дворике, выложенном красной плиткой, между домом и склоном горы. Этот склон над кирпичной оградой был покрыт травяным ковром, по которому стелилась голубовато-зеленой волной лабелия. Когда Феликс привел меня, смуглый молодой человек был уже здесь. Он отбросил свою гордость и раздражение, переоделся в легкий светлый костюм и, казалось, чувствовал себя непринужденно. «Он был очень высокий, 1,90 м или чуть выше, так что я перед ним почувствовал себя недомерком. Его пожатие было крепким». «Меня зовут Алан Теггерт. Я вожу самолет Сэмпсона». «Лью Арчер», — представился я. Он покрутил стакан в левой руке. «Что будете пить?» «Молоко». «Кроме шуток. Я думал, что вы детектив». «Я имел в виду перебродившее кобылье молоко». «А я — джин. Привык к нему в порт Норрсби». «Вы много летали?» «Выполнил 55 заданий и налетал пару тысяч часов». «Где?» «В основном в Каролинах. У меня был П-38. П-38. Lockheed P-38 Lightning, американский тяжелый двухмоторный истребитель. Разработан в 1937 году. Он произнес это с ноткой грусти, точно имя любимой девушки. Вскоре вошла и девушка. На ней было длинное узкое платье. Ее темно-рыжие волосы уже высохли и развивались вокруг головы, а дерзкие зеленые глаза ярко блестели и казались немного странными на смуглом от загара лице, как светлые глаза у индианки. Таггарт представил ее. Это была дочь Сэмпсона, Миранда. Она пригласила нас за круглый стол под полотняным тентом, державшимся на металлической ножке. Девушка была высокой и двигалась с неловкой грацией. Похоже, она была из тех, кто медленно развивается, но многое обещает. Половая зрелость в 15, любовные приключения или замужество в 20-21 год. Несколько лет романтики переходного периода и превращения в женщину. Потом, в 28-30 лет, поразительно эффектная женщина. Сейчас ей было немного за 20, чуть больше, чтобы быть дочерью миссис Сэмпсон. «Моя мачеха», — заявила она, словно читая мои мысли, — «моя мачеха любит крайности». «Вы имеете в виду меня, мисс Сэмпсон? Я очень умеренный человек, можете не сомневаться». «Не обязательно вас. Все, что она предпринимает, — это крайности. Другие тоже падают с лошадей, но это не кончается параличом ног, как у Элен. Думаю, тут дело в психике. Она уже не сногсшибательная красавица, какой была раньше. Вот она и решила больше не участвовать в соревнованиях. Падение с лошади позволило ей это сделать. Насколько я понимаю, она упала нарочно». Таггарт усмехнулся. «Оставь это, Миранда. Ты просто начиталась книг». Девушка надменно взглянула на него. «Тебя в этом никак нельзя упрекнуть». «Есть ли какое-нибудь психологическое объяснение моего присутствия здесь?» — поинтересовался я. «Я не знаю точно, зачем вы здесь. Чтобы выследить Ральфа или что-нибудь в этом роде?» «Угадали. Что-то в этом роде». «Я полагаю, она собирается в чем-то уличить его. Согласитесь, приглашать детектива, когда муж не ночевал дома, — это крайность». «Я очень сдержан, если это вас волнует». «Меня ничего не волнует», — с расстановкой сказала она. «Я только делаю психологические зарисовки». Слуга-филиппинец неслышно двигался по дворику. Его неизменная улыбка походила на маску, под которой скрывалась его суть, изредка выглядывавшая из глубины его черных глаз. Мне казалось, что он улавливает все, что я говорю, считает мои вдохи и выдохи и даже может уловить биение моего сердца. Почувствовав неловкость, Таггарт переменил тему разговора. «До сих пор я никогда не встречал детективов. Я оставлю вам свой автограф, только подпишусь буквой «Х». «Серьезно? Хотя я и очень люблю детективные романы. Одно время я даже хотел стать детективом», — воскликнул он и добавил, — «пока не стал пилотом. Полагаю, большинство людей мечтают об этом». «Думаю, большинство не обрадовалось осуществлению своей мечты». «Почему? Вам не нравится ваша работа?» «Она дает мне средства к существованию». «Скажите, вы были с мистером Сэмпсоном, когда он исчез?» «Да». «Как он был одет?» «На нем был спортивный костюм, пиджак из твида, коричневый шерстяной свитер, широкие коричневые брюки и грубые башмаки. Он был без шляпы». «А когда это произошло?» «Вчера днем, приблизительно в половине четвертого, когда мы приземлились в Бербинке. Техникам пришлось переставить чей-то самолет, чтобы я смог поставить свой на место. Я всегда делаю это сам. Наш самолет снабжен специальными приспособлениями, и нам не хотелось бы, чтобы их украли. А мистер Сэмпсон пошел звонить в отель, чтобы за нами прислали машину». «В какой отель?» «В Валерио». «Это недалеко от Уилшера?» «У Ральфа там домик», — пояснила Миранда. «Ему нравится это место своей тишиной». «Когда я добрался до главного входа», — продолжал Алан Таггарт, «мистера Сэмпсона там уже не было. Я не придал этому значения. Правда, он был уже изрядно выпивший, но это с ним случалось и раньше, так что он вполне мог обойтись без меня. Правда, я немного разозлился за то, что он не подождал меня хотя бы 5 минут. Такси до отеля стоило $3, а денег у меня не было». Он взглянул на Миранду, желая убедиться, что не сказал ничего лишнего. Ее, казалось, все это только забавляло. «Как бы там ни было, — продолжал Алан, — я добирался до отеля на автобусе. На 3 автобусах, примерно по 30 минут на каждом. Но в отеле он не появился. Я прождал почти до темноты, а затем отогнал самолет обратно». «Выходит, он не был в Валерио?» «Не был». «А как насчет багажа?» «Он не взял с собой вещей». «Значит, он не собирался там ночевать». «Это ничего не значит», — вмешалась Миранда. «У Ральфа в домике есть все, что нужно». «Так, может, он сейчас там?» «Нет, Элен звонит туда каждый час». «Он сообщал что-нибудь о своих планах?» — обратился я к Алану. «Он хотел переночевать в Валерию». «Как долго он пробыл один, пока выставили самолет?» «Минут 15-20». «Значит, машина из отеля должна была довольно скоро приехать. Возможно, он вообще не звонил в отель». «Он мог встретить кого-нибудь в аэропорту», — предположила Миранда. «У него много друзей в Лос-Анджелесе?» «В основном деловые знакомые. Ральф не очень общителен». «Вы не могли бы сообщить мне их имена?» «Вам лучше обратиться к Элберту Грейвсу. Я позвоню ему в контору и предупрежу, что вы приедете. Феликс отвезет вас. Затем, я думаю, вы отправитесь в Лос-Анджелес». «Пожалуй, с этого и следует начинать». «Вы можете полететь туда с Алланом». Миранда встала, с превосходством хозяйки взглянула на Аллана. «Вы ничего не намечали на этот вечер, Аллан?» «Ничего. Я буду рад. Это спасет меня от скуки». Миранда скрылась в доме, очаровательная в своем негодовании. «Ее стоило бы приручить», — заметил я. Аллан встал, закрыв от меня солнце. «Что вы хотите этим сказать?» Чопорность выпускника университета сочеталась в нем с юношеской заносчивостью. «Ей нужен высокий мужчина. Из вас вышла бы хорошая пара». «Конечно, конечно», — покачал он головой. «Относительно нас с Мирандой многие делали такие скоропалительные выводы». «Включая и Миранду?» «Давайте лучше переменим тему». «Вас это не касается, и этого проклятого идола тоже». Он имел в виду Феликса, который стоял в проеме кухонной двери. Тот моментально исчез. «Этот ублюдок действует мне на нервы», — произнес Алан. «Он все время здесь крутится и подслушивает». «Может, он просто любопытный?» Алан фыркнул. «Он одна из тех неудач, которые преследуют меня здесь. Я ем вместе с хозяевами за одним столом, но когда речь заходит о долларах, то я слуга, паршивый летающий шофер». «Только не для Миранды», — подумал я, но промолчал. «У вас, наверное, легкая работа, не правда ли? Ведь Сэмпсон не часто летает». «Полеты мне не в тягость. Я люблю летать. Но я совсем не желаю быть телохранителем старого чудака». «Разве он нуждается в телохранителе?» «Он бывает дьявольски болтлив. Я не хотел говорить при Миранде, но на прошлой неделе можно было подумать, что он старается упиться до смерти. Более 1,5 литра в день. Когда он напивается, его одолевает мания величия, а меня тошнит от его пьяной болтовни. Он становится сентиментальным, хочет усыновить меня и купить мне аэролинию». Алан продолжил изменившимся голосом, хриплым и заплетающимся, смешной пародией на голос старого пьяницы. «Алан, мальчик, я присмотрю за тобой, ты получишь свою авиалинию». «Или гору». «Но я не тешу себя надеждами относительно аэролинии. Он мог бы это сделать, но он не бросит и дайма на ветер, даже 10 центов». «Прямо псих», — заметил я. «Отчего он такой?» «Точно не знаю. Эта сука, живущая там наверху, кого угодно сведет с ума. Кроме того, во время войны он потерял сына. И тут появился я. Ему не был нужен постоянный пилот, но Боб Сэмпсон тоже был летчиком. И его сбили под Сакасимой. Миранда думает, что у старика от этого не все дома». «Какие у него отношения с Мирандой?» «Хорошие, но в последнее время они постоянно ссорились. Сэмпсон хочет заставить ее выйти замуж». «За кого?» «За Элберта Грейвза», — невозмутимо ответил Алан. Глава 3. Шоссе привело нас в Санта-Терезу, в нижнюю часть города, что находится вблизи моря. Добрых 1,5 мили мы ехали среди трущоб. Теснящиеся лачуги, бараки, грязные тропинки вместо тротуаров. В пыли копошились черные и коричневые дети. Невдалеке от главной улицы располагалось несколько туристских мотелей с неоновыми рекламными щитами. Тут же были красные дома чилийцев и ряд захудалых таверн, в которых собирались подозрительные личности. Половину прохожих составляли индейцы с софьяновыми лицами. После каньона Кабрилья я чувствовал себя как на другой планете. Кадиллак казался космическим кораблем, скользящим по земле. Феликс свернул на главную улицу, идущую от моря. Она меняла свой облик по мере того, как мы поднимались. Из магазинов калифорнийских испанцев выходили мужчины в цветных рубашках и полосатых льняных костюмах и женщины в широких брюках или мини-платьях, открывающих женские прелести. Никто не обращал внимания на горы, нависшие над городом. Алан сидел молча, его красивое лицо ничего не выражало. «Как вам это нравится?» — обратился он ко мне. «Как мне это должно нравиться?» «А как вам?» «По части денег мне тут ничего не светит. Люди, как слоны, приходят сюда умирать. Но, тем не менее, они продолжают свое существование и называют это жизнью». «Посмотрели бы вы на этот город до войны. Сейчас он похож на улей, а до войны здесь жили только богатые старые леди. Они стригли купоны и при этом, боясь расстаться с центом, срезали жалование помощникам садовников». «Я не думал, что вы знаете этот грязный город». «Я несколько лет работал тут с Бертом Грейвсом, когда он еще был окружным прокурором». Феликс остановил машину перед желтой лепной аркой, за которой был расположен двор делового здания. Опустив стеклянную перегородку, он сообщил: «Офис мистера Грейвса на втором этаже. Можете подняться туда на лифте». «Я подожду вас здесь», — сказал Алан. Контора Грейвса представляла собой разительный контраст с тем грязным помещением здания суда, где он прежде готовился к своим процессам. Приемная была отделана светло-зеленой тканью и белым деревом. Блондинка-секретарша с холодными зелеными глазами довершала оформление. «У вас назначена встреча, сэр?» «Передайте мистеру Грейвсу, что пришел Лью Арчер». «Мистер Грейвс сейчас занят». «Ничего, я подожду». Я уселся в роскошное кресло и стал размышлять о Сэмпсоне. Белые пальчики секретарши танцевали на клавишах машинки. Меня не покидало чувство беспокойства и ощущение какой-то нереальности происходящего. Я искал человека, которого даже не мог себе представить. Нефтяной магнат вяжется с каким-то святым и напивается чуть ли не до смерти. Я достал из кармана фото и снова стал вглядываться в него. Внезапно дверь кабинета открылась, и оттуда выплыла старая улыбающаяся дама. Ее шляпа имела такой вид, словно она подобрала ее на пляже. На ней было пурпурное шелковое платье, а наручные часы были украшены бриллиантами. Грейвс проводил ее до двери. По дороге она щебетала о том, какой он умный и как он ей помог. Он делал вид, будто слушает ее. Заметив меня, Грейвс подмигнул. Дама скрылась, и он обратился ко мне: «Рад тебя видеть, Лью». Он не похлопал меня по спине, как прежде, но его пожатие было все таким же крепким, хотя годы изменили его. У висков Берта появились залысины, а небольшие серые глаза выглядывали из сетки морщинок. Неприятно было сознавать, что я всего на 5 лет моложе его. Но Грейвс прошел трудный путь и от этого состарился раньше времени. Я сказал, что счастлив его видеть, и это было правдой. «Мы не виделись 6-7 лет», — заметил Берт. «Не меньше. Ты уже не прокурор?» «Нет, выдохся». «Женился?» «Нет еще. Инфляция», — усмехнулся он. «А как, Сю?» «Спроси ее адвоката. Ей не подошло то общество, в котором я вращался». «Очень жаль, Лью». «Ничего страшного». Я переменил тему разговора. «У тебя много дел?» «После войны маловато. В нашем городе это неблагодарная работа, Лью». «И выгодные у тебя дела?» Я окинул взглядом приемную. Белокурая секретарша выдавила из себя улыбку, выражавшую нечто неопределенное. «Это всего лишь вывеска. Я просто прилежный юрист, вынужден беседовать со старыми дамами». Берт криво усмехнулся и пригласил: «Входи, Лью». Его кабинет был обставлен массивной мебелью. «Как насчет политики?» — поинтересовался я. «Ты, кажется, собирался стать губернатором, помнишь?» «В Калифорнии моя партия вылетела в трубу. Кстати, я урвал свой кусок от политики. 2 года я был комендантом одного городка в Баварии». «Значит, политический авантюрист?» «А я был в разведке». «Ну а что слышно о Ральфе Сэмпсоне?» «Ты говорил с миссис Сэмпсон?» «Да, говорил. Это было любопытно, но я не совсем уловил, в чем заключается моя работа». «А ты?» «Конечно, уловил. Именно я и посоветовал ей начать действовать». «Почему?» «Потому что Сэмпсону, может быть, нужна помощь. Обладатель $5 миллионов не должен так рисковать. Он алкоголик, Лью. Когда погиб его сын, то стал еще хуже. Иногда мне кажется, что он сходит с ума. Она рассказывала тебе о типе, которому Сэмпсон подарил охотничьи угодья?» «Да, упомянула об этом святом». «Клод кажется безобидным, но кто-нибудь другой может оказаться совсем не таким. Не мне рассказывать тебе о Лос-Анджелесе. В этом городе старому алкоголику находиться одному небезопасно». «Вот именно, можешь мне не рассказывать. Но миссис Сэмпсон считает, что он просто развлекается». Это я внушил ей, иначе она не стала бы тратить деньги, чтобы защитить его. Зато ты и станешь. Ее деньги, а я всего лишь его юрист. Конечно, старикашка мне очень нравится. А еще больше перспектива стать его зятем, — подумал я. Сколько с нее можно взять? Сколько запросишь? 500 в день и расходы. Назначим 75. Что-то мне не нравится в этом деле. 65, — засмеялся он. Я должен защищать интересы клиента. Не буду спорить. Еще неизвестно, есть ли тут вообще какое-нибудь дело. Может быть, Сэмпсон гостит у своих друзей? Я обдумывал такую возможность. Но у него тут мало друзей. Я дам тебе список его знакомых, но не стоит тратить на них время, разве что в самом крайнем случае. Его настоящие друзья в Техасе. Там он начал делать свои деньги. Я вижу, у тебя вполне серьезный подход. А почему бы тебе не сделать следующий шаг и не обратиться в полицию? Хочешь отвертеться от работы? Хочу. Этого нельзя делать, Лью. Если полиция найдет его по моему сигналу, он в ту же минуту меня выгонит. Кроме того, он может быть и с женщиной. В прошлом году я нашел его в одном из заведений Сан-Франциско. А что ты там делал? Искал его. Это дело все больше и больше пахнет разводом, заметил я. Но миссис Сэмпсон утверждает, что это не так. Либо я просто не понимаю дело, либо не понимаю ее. Странно было бы ожидать чего-то другого. Я знаю ее 4 года и тоже не понимаю ее. Я раскусил лишь в общих чертах. Если у тебя всплывет что-нибудь щекотливое, дай знать. Ею руководит несколько мотивов, в основном алчность и тщеславие. Можешь на это рассчитывать, когда будешь иметь с ней дело. И она не хочет развода. Она предпочитает подождать и унаследовать все его деньги или половину из них. Миранда получит другую половину. Эти мотивы руководили ею всегда? С тех пор, как я ее знаю, да. Она пыталась сделать карьеру еще до того, как я с ней познакомился. Танцы, раздевание, дизайн одежды. Талантов никаких. Одно время она была любовницей Сэмпсона и, в конце концов, вернулась к нему и вышла за него замуж, использовав его как последний вариант. Это произошло 6 лет назад. А что случилось с ее ногами? Она упала с лошади, которую пыталась объездить, и ударилась головой о камень. С тех пор она не может ходить. Миранда полагает, что она просто не хочет ходить. «Ты разговаривал с Мирандой?» Лицо Берта просияло. «Не правда ли удивительная девочка?» «Безусловно», — сказал я, вставая, а потом добавил. «Поздравляю тебя, Берт». Он покраснел и ничего не ответил. Никогда раньше я не видел, чтобы Грейвс краснел и смущался. В лифте по пути вниз он спросил. «Она что-нибудь говорила обо мне?» «Ни слова. Это витало в воздухе». «Она удивительная девочка», — повторил Берт. В свои 40 лет он пьянел от любви. Грейвс пришел в себя, как только мы подошли к машине. На заднем сиденье вместе с Алланом сидела Миранда. «Я поехала вслед за вами», — сообщила она. «Решила слетать вместе с вами в Лос-Анджелес. Хеллоу, Берт». «Хеллоу, Миранда». Берт впился в нее взглядом. Она смотрела на Аллана, а тот устремил свой взор куда-то вдаль. Образовался незримый треугольник и явно неравносторонний. Глава 4. Ветер дул с побережья. Мы поднялись в воздух, пролетели над аэропортом и стали подниматься по направлению к излому гор на юге. Санта-Тереза, похожая на увеличенную цветную карту местности у подножья гор. Яхты в гавани, на белые хлопья мыло в корыте с подсиненной водой. Воздух был необычайно чист и прозрачен. Вершины гор отчетливо вырисовывались, напоминая фигуры, сделанные из папье-маше. Поднявшись над ними, мы увидели гряду мрачных гор, простирающихся до горизонта. Самолет медленно накренился, поворачивая к морю. Это была 4-местная машина, оборудованная для ночных полетов. Я сидел на заднем кресле, Миранда спереди, справа от Алана. Она смотрела на его правую руку, лежащую на штурвале. Алан, казалось, гордился тем, что ведет самолет уверенно и спокойно. Попав в воздушную яму, мы провалились на несколько десятков метров. Миранда левой рукой схватилась за колено Алана. Он не отстранил ее руку. То, что было очевидным для меня, наверняка было очевидным и для Элберта Грейвса. Миранда душой и телом принадлежала Алану. Стоило тому проявить желание, чтобы овладеть ею. Грейвс зря терял время и ставил себя в положение лучшее, чем у мужа-рогоносца. Ну а если по правде, просто в дурацкое. Хорошо зная его, я понимал, что Миранда олицетворяла собой все его мечты. У нее были деньги, молодость, красота. Он страстно желал ее. Всю свою жизнь он вбивал себе в голову разные вещи и, надо сказать, достигал своего. Элберт был сыном фермера из Огайо. Когда ему было 14 или 15 лет, отец потерял ферму и вскоре умер. 6 лет Берт содержал мать, монтируя покрышки на шинном заводе. Когда мать умерла, он с отличием закончил колледж, затем, когда ему еще не было 30, получил степень в Чикагском университете. Год проработал в Детройтской юридической корпорации, затем решил двинуться на запад. Он выбрал Санта-Терезу, так как никогда не видел горы, не купался в море. Его отец всю жизнь мечтал, уйдя на покой, перебраться в Калифорнию. Берт унаследовал его мечту о Среднем Западе, которая включала в себя и дочь техасского нефтяного магната. Однако мечта оставалась неосуществимой. Он слишком много работал, и у него не оставалось времени на женщин. Был он помощником прокурора округа, потом окружным прокурором. Берт готовил свои процессы с необычайной тщательностью, словно закладывал основные принципы всего общества. Я это знал, потому что помогал ему. Верховный суд штата считал работу Берта в суде образцом юриспруденции. И вот в 40 лет Грейвс решил пробить головой стенку. Но, может быть, ему удастся взобраться на стену, или она рухнет сама. Таггарт дернул ногой. Самолет сделал вираж и снова выровнялся. Миранда убрала руку. У Алана от злости немного покраснели уши. Он потянул на себя рычаг, и самолет стал набирать высоту. Казалось, Алан стремился вверх вместе с самолетом, чтобы, оставив Миранду позади, лететь одному в бескрайнем небе. Температура за бортом упала до минус 5 градусов. С высоты в 2,5 километра я увидел Каталину. Через несколько минут мы повернули влево, к белому пятну Лос-Анджелеса. Я крикнул в микрофон. «Вы не могли бы посадить самолет в Бербинке? Я хотел бы порасспросить там людей». «Как раз это я и собираюсь делать». Долина встретила нас летней жарой. Жара была повсюду. Мельчайшая пыль забилась мне в нос и высушила горло. Сухость во рту оставалась у меня целых полдня, даже когда я вернулся в город. Диспетчер такси в аэропорту был в красной рубашке со стального цвета повязки на рукавах. Желтая фуражка почти вертикально сидела на его затылке. От жары и постоянной брани его красное лицо сделалось сердитым и невозмутимым. Он вспомнил Сэмпсона, увидев его фото. «Да, он появлялся здесь вчера. Я заметил его, потому что он был под мухой. Не вдрызг, иначе я вызвал бы полицию. Просто выпил немного лишнего». «Понятно», — буркнул я. «С ним кто-нибудь был?» «Я никого не заметил». Женщина с двумя лисами на плечах, которые, казалось, сдохли от жары, прошла за оградительную решетку. «Я должна немедленно попасть в город». «Сожалею, мадам, вам придется немного подождать». «А я вам говорю, это срочно». «Вам придется подождать», — монотонно пробурчал диспетчер. «У нас сейчас нет машин, понимаете?» Он снова повернулся ко мне. «Что-нибудь еще, приятель? Ваш друг попал в переделку или что-нибудь в этом роде?» «Не знаю». «На чем он отсюда уехал?» «В черном лимузине. Я обратил внимание, потому что на нем не было никаких знаков. Вероятно, он был из какого-нибудь отеля». «В нем был пассажир?» «Только водитель». «Вы его знаете?» «Я знаю несколько шоферов из отеля, но они постоянно меняются. Этот был низкого роста, как мне показалось, и немного бледноватый». «Вы не запомнили номера машины?» «Я всегда держу глаза открытыми, но я не гений». «Благодарю». Я дал ему доллар и сообщил. «Я тоже не гений». Я поднялся в бар, где Алан и Миранда сидели, словно два незнакомых человека, столкнувшихся по воле случая. «Я звонил Валерию», — сказал Алан. «Лимузин скоро будет здесь». Когда он приехал, я увидел за рулем невысокого, бледного мужчину в блестящем сером костюме, похожем на судейский, и в полотняной кепке. Диспетчер доложил мне, что это не тот, что отвозил Сэмпсона. Я сел спереди рядом с водителем. Он повернулся ко мне с нервной поспешностью. Бледное лицо, впалая грудь и выпуклые глаза. «Да, сэр», — вежливо и подобострастно промолвил он. «Мы едем в Валерию. Ты работал вчера?» «Да, сэр. Днем. Он включил передачу. «Кто-нибудь работал, кроме тебя, в это время?» «Нет, сэр. Есть еще один парень, но он дежурит ночью. Он не приходит на работу до 6 вечера». «У тебя был вызов в аэропорт Бербинг вчера днем? «Нет, сэр». В его глазах вспыхнуло беспокойство. «По-моему, нет», — прибавил он. «Но ты не уверен?» «Нет, сэр, уверен. Я сюда не ездил». «Ты знаешь Ральфа Сэмпсона?» «Валерио?» «Да, сэр. Конечно, знаю, сэр». «Когда ты видел его в последний раз?» «Я не видел его уже несколько недель». «Понятно. Кто передает тебе вызов?» «Оператор с пульта. Я надеюсь, что ничего не случилось, сэр. Мистер Сэмпсон ваш друг?» «Нет, я только его служащий». Остаток пути шофер молчал, жалея о зря произнесенных «сэр». Выходя, я протянул ему доллар, чем сильно смутил его. Миранда оплатила проезд. «Мне бы хотелось осмотреть домик», — обратился я к ней в вестибюле отеля. «Но прежде я хочу потолковать с телефонистками». «Я возьму ключ и подожду вас», — произнесла она. Дежурной телефонисткой оказалась старая дева, которая мечтает о мужчинах ночью и ненавидит днем. «Да», — промямлила она. «Вчера днем вы получили из аэропорта вызов на машину?» «Мы не отвечаем на подобные вопросы». «Это скорее утверждение, а не вопрос». «Я очень занята». Ее голос звучал как звон монет, а маленькие глазки стали жесткими и блестящими. Я положил доллар на стол рядом с ее локтем. Она так посмотрела на него, словно он был заразным. «Я позову управляющего». «Хорошо. Я служащий мистера Сэмпсона». «Мистера Ральфа Сэмпсона?» — вздрогнув, быстро спросила она. «Совершенно верно». «Именно он и звонил вчера». «Это я знаю. А что было потом?» «Он почти сразу отменил вызов. Я даже не успела передать его шоферу. У него изменились планы?» «Очевидно. Вы уверены, что оба раза звонил он?» «О, да. Я хорошо знаю мистера Сэмпсона. Он уже 4 года приезжает в наш отель». Для того, чтобы заразный доллар не испачкал стол, она спрятала его в дешевую пластмассовую сумочку. Затем она повернулась к пульту, на котором загорелись 3 красные лампочки. Миранда встала, когда я вернулся в вестибюль. Здесь было тихо, роскошная обстановка, толстые ковры, глубокие кресла, мальчики, рассыльные в лиловой форме. Миранда двигалась подобно ожившей в музее нимфе. «Ральф не был тут около месяца». Я спрашивала помощника управляющего. «Он дал вам ключ?» «Конечно. Алан пошел открывать замок». Я последовал за девушкой по коридору, закончившемуся железной дверью. Территорию позади главного здания пересекали небольшие аллейки, по обеим сторонам которых среди лужаек и цветников стояли домики. Они занимали целый квартал, обнесенный высокой каменной оградой, похожей на тюремную. Однако заключенные могли позволить себе жить здесь полнокровной жизнью. В их распоряжении были теннисные корты, бассейн, бар и ночной клуб. Единственное, в чем нуждались обитатели, — это в туго набитых бумажниках или в чековых книжках. Домик Сэмпсона был одним из самых больших, как и прилегающий к нему участок. Его дверь была открыта, и мы прошли в холл с неудобными на вид испанскими креслами. Потом мы проследовали в большую комнату с высоким потолком, обитым дубовыми балками. На диване перед потухшим камином склонился над телефонным справочником Алан Теггарт. «Хотел позвонить приятелю», — с улыбкой взглянул он на Миранду. «Мне ведь все равно придется болтаться здесь». «И я думала, что ты побудешь со мной», — произнесла девушка неестественно высоким голосом. «Вот как?» Я осмотрел комнату. Она была обставлена добротной мебелью, но, подобно большинству номеров в отелях, лишена индивидуальности. «Где ваш отец держит свои личные вещи?» «Думаю, в своей комнате. У него тут мало вещей. Всего несколько комплектов белья». Миранда показала мне дверь спальни, находящуюся на другой стороне холла, и включила свет. «Боже, что он здесь сотворил?» Комната была 12-гранной, без окон, освещенная скрытым красным светом. Стены от пола до потолка были задрапированы красной материей. В центре комнаты находилась большая кровать и массивное кресло. Окна были закрыты такой же темно-красной тканью. Завершало интерьер круглое зеркало на потолке, повторяющее всю комнату, только вверх ногами. Мое сознание погрузилось в красный туман, и я нашел подходящее определение — «Бордель в непозволительном стиле, в который я случайно попал в Мехико». «Не удивляюсь, что он пил, если ему приходилось спать здесь», — заметил я. «Она не была такой. Он ее переделал», — сообщила Миранда. Я обошел комнату. Каждая из 12 панелей была украшена золотым знаком зодиака. Стрелец, телец, близнецы и 9 остальных. «Ваш отец увлекается астрологией?» — поинтересовался я. «Да», — почему-то смутилась она. Я пыталась с ним спорить, но это ничуть не помогло. Он сильно изменился после смерти Боба. Однако я не думала, что он зайдет так далеко. Он выбрал себе астролога? Их теперь полным-полно. Не знаю. За занавеской я обнаружил дверь в гардероб. Он был заполнен рубашками, брюками и костюмами, начиная от костюмов для гольфа и кончая вечерними. Я тщательно обследовал карманы. Во внутреннем кармане одного из пиджаков я нашел бумажник. В нем было много 20-долларовых банкнот и 1 фотография. Я поднес ее к лампочке. На меня смотрело лицо прорицательницы с немного рассеянными грустными темными глазами и полным усталым ртом. Лицо обрамляли пышные волосы, спадавшие на высокий воротник черного платья. На обратной стороне женской рукой было написано «Ральфу от Фэй с благословением». Где-то я уже видел это фото, точнее, это лицо. Мне запомнились эти меланхоличные глаза и ничего больше. Бумажник я положил обратно в карман, а фото оставил себе. «Смотрите», — сказала Миранда, когда я вернулся в комнату. Она лежала на кровати, ее юбка задралась выше колен. Окутанная красным светом, ее тело, казалось, горело. Она закрыла глаза. «На какие мысли наводит вас эта комната?» — спросила девушка. Ее волосы были похожи на пылающий факел. Обращенное вверх лицо было замкнуто и безжизненно. Я подошел к девушке и положил руку на ее плечо. Красный свет пронизал мою руку, напомнив, что у меня есть скелет. «Откройте глаза», — попросил я. «Вы видели это, правда? Жертва на языческом алтаре, похожа на Саламбо». «Вы слишком много читаете», — заметил я. «Саламбо. Исторический роман французского писателя Гюстава Флобера. Опубликован в 1862 году. Действие романа происходит в Карфагене во время восстания наемников». Моя рука покоилась на ее плечике, ощущая загорелое тело. Миранда повернулась и притянула меня к себе. Мое лицо обожгли ее горячие губы. «Что здесь происходит?» — спросил Алан, стоя в дверях. Красный свет придавал его лицу страстное выражение, но он улыбался своей обычной полуулыбкой. Похоже, происходящее его забавляло. Я встал и поправил пиджак. Мне это совсем не понравилось. Я уже давно не прикасался к столь юному и свежему существу, каким была эта девушка. Она заставила бежать по моим жилам кровь со скоростью молодого рысака. «Что у тебя такое твердое в кармане пиджака?» — громко спросила она. «Кобура». Я вытащил снимок темноволосой женщины и показал им. «Вы видели ее когда-нибудь? Она подписалась Фэй». «Я не видел», — заявил Алан. «Я тоже», — промолвила Миранда. В ее глазах была торжествующая улыбка, адресованная Алану. Точно она выиграла сражение. Она использовала меня, чтобы вызвать у него ревность, и это меня разозлило. Красная комната тоже раздражала меня. Она напоминала больной мозг изнутри, череп без глазниц, через который можно выглянуть наружу. В ней было только одно перевернутое изображение. Я вышел. Глава 5. Я нажал кнопку звонка, и в ту же секунду приятный женский голос прожурчал в динамике. «Кто там?» «Лью Арчер». «Моррис дома?» «Да. Поднимайтесь наверх». Раздался зуммер, и двери в вестибюле открылись. Она ждала, пока я поднимался по лестнице. Полная, увядшая блондинка, счастливая в своем супружестве. «Давненько мы не виделись». Я вздрогнул от неожиданности, но она не заметила этого. «Моррис все утро работал. Сейчас он завтракает». Я взглянул на часы. Была половина четвертого. Ночной репортер Моррис Крам работал с 7 часов вечера до 5 утра. Его жена провела меня через спальню, гостиную, заваленную книгами и газетами, и с неубранной постелью. Моррис сидел за кухонным столом в купальном халате, глядя на глазунью, которая стояла перед ним. Он был брюнетом невысокого роста с темными проницательными глазами за темными очками. За этими глазами скрывался мозг, содержащий картотеку на всех жителей Лос-Анджелеса. «Доброе утро, Лью», — произнес он, не вставая. Я сел напротив него. «Уже давно день». «Для меня еще утро. Время — понятие относительное. В каком полушарии моего мозга ты собираешься покопаться?» Он сделал акцент на последнем слове, а жена как бы подтвердила это, налив мне чашечку кофе. Она уже почти убедила меня в том, что я недавно проснулся и видел во сне Сэмпсона. Я бы не возражал, если бы Сэмпсон действительно мне приснился. Я показал Моррису фотографию. «Тебе знакома эта физиономия? У меня такое впечатление, что я где-то ее видел. Может, это киноактриса? У нее богемный вид». Он внимательно изучил снимок. «Авантюристка на пенсии, но фото примерно 10-летней давности. Это Фэй Эстабрук». «Ты знаешь ее?» Он ткнул вилкой в яичницу и стал внимательно наблюдать, как желток растекается по тарелке. «Видел. В свое время она была кинозвездой». «Чем она зарабатывает себе на жизнь?» «Ничем особенно. Живет тихо. Раз или два была замужем». Моррис превозмог отвращение и принялся за яичницу. «Сейчас она замужем?» «Понятия не имею. Не думаю, что ее последний опыт оказался удачным. Она немного подрабатывает на второстепенных ролях. Сим Кунц берет ее в свои фильмы. Он был ее режиссером в прежние времена. Она случайно не астролог? Вполне возможно. Он сердито проткнул вилкой желток другого яйца, смущенный тем, что не может ответить на мой вопрос. Я уж давно ею не интересовался, Лью. Она теперь не такая уж важная персона. Но у нее должно быть еще какой-то источник доходов. Она ведет себя довольно шумно. Я видел ее как-то у Чейзена. Одну, конечно. Морис сморщился, жуя, подобно верблюду, одной стороной рта. «Ты шаришь уже в обоих полушариях. Я что-нибудь получу за износ извилин?» «Непременно. Меня не ограничивают в расходах». Миссис Крам, склонившись надо мной, налила еще чашечку кофе. «Я не раз встречал ее с типом, похожим на английского эмигранта. Его приметы. Блондин, суетливый, глаза голубые или серые, среднего роста, крепкий, мускулистый, хорошо одет, красивый, если тебе нравятся церковные певчие. Что-нибудь еще можешь сказать о ней?» Я не мог показать Моррису фото Сэмпсона или упомянуть его имя. Моррис был репортером, и за всякие скандальные и пикантные истории ему отлично платили. Однажды она ужинала с толстяком туристского вида, карманы которого набиты деньгами. Он так надрался, что его пришлось вести к двери. Это было несколько месяцев назад. С тех пор я его не видел. А ты не знаешь, где он живет? Где-то за городом. Это уже вне сферы моей компетенции, за точность не ручаюсь. Еще один вопрос. Кунц еще снимает? Делает свою программу для телевидения. Может быть, Фэй там? Говорят, будто они что-то снимают. Я дал ему банкноту. Он поцеловал ее и сделал вид, будто хочет ею прикурить. Жена тут же отобрала у него бумажку. Когда я уходил, они гонялись друг за другом по кухне, смеясь как сумасшедшие. Такси ждало меня у подъезда. Приехав домой, я стал изучать телефонный справочник Лос-Анджелеса и его окрестностей. Фэй Эстабрук в нем не значилась. Потом я позвонил на телестудию и попросил Фэй Эстабрук. Дежурная не знала, там ли она, и пошла выяснять. Это означало, что Фэй снималась на телестудии, и все ее успехи в кино были определенно в прошлом. Наконец дежурная сообщила. «Мисс Эстабрук здесь, но сейчас занята. Ей что-нибудь передать?» «Я приеду. В каком она павильоне?» «В третьем». «У режиссера Саймона Кунца?» «Да, но вам нужен пропуск. Вы знаете об этом?» «У меня есть», — солгал я. Перед уходом из дома я совершил ошибку. Снял кобуру с пистолетом и повесил в стенной шкаф. В жару носить эту сбрую было неприятно, к тому же я не собирался пользоваться оружием. В шкафу лежала сумка со старыми клюшками для гольфа. Я захватил ее с собой в гараж и бросил на заднее сиденье. Отштукатуренные фасады киногородка напоминали пожелтевшие бумажные воротнички. Здания телестудии выглядели новее остальных строений. Они казались чужеродными телами среди захудалых баров и грязных ресторанов, стоявших на бульваре. Сделанные на скорую руку, как будто не предполагалось, что они долго будут жить. Я поставил машину за углом в жилом квартале и потащил сумку с клюшками к главному входу в студию. У входа в контору, где распределялись роли, человек 10-12 сидели на стульях в ожидании своей участи, стараясь выглядеть преуспевающими и довольными. Девушка в скромном, но изящном черном платье, причесанная на прямой пробор, снимала и надевала перчатки. У женщины с мрачным лицом сидела и хныкала на коленях девочка в розовом шелковом платье. Здесь был обычный ассортимент безработных актеров: толстых, худых, бородатых, бритых, в смокингах и сомбреро. Больные, алкоголики и дряхлые старики сидели в бесполезном ожидании, сохраняя достоинство. Миновав эту великолепную компанию, я двинулся дальше через холл к двери. За ней сидел мужчина средних лет с подбородком, похожим на толстый край окорока. На нем была голубая форма вахтера, черная фуражка с козырьком и черная кобура на бедре. Я остановился перед ним, прижав к себе сумку с клюшками, будто предмет большой ценности. Охранник приоткрыл глаза и хотел было остановить меня. Прежде чем он успел спросить меня о чем-то, что могло бы вызвать у него подозрение, я произнес: «Это нужно мистеру Кунцу немедленно». Охранники в более солидных заведениях требуют паспорта и визы и делают многое другое, кроме разве что личного обыска на предмет обнаружения ручных гранат. Здесь же они не так строги, поэтому у меня был шанс пройти. Он отворил дверь и пропустил меня. Выйдя на раскаленную до бела аллею, похожую на вход в лабиринт, я заблудился среди безликих зданий. Затем я свернул на грязную улицу и подошел к двум художникам, которые разрисовывали фасад салуна с вращающейся дверью и пустотой внутри. Поверни направо, потом первый поворот налево. Увидишь поперек улицы вывеску нью-йоркского заведения». Я свернул направо, прошел по Лондон-стрит и вскоре оказался перед фасадом гостиницы «Континенталь». Фальшивые фасады, казавшиеся такими естественными издалека, вблизи были так безобразны, что заставили меня усомниться в реальности происходящего. Мне захотелось бросить сумку, зайти в отель и промочить там глотку вместе с другими посетителями. Но других посетителей не оказалось. Мне следовало бы взять с собой что-нибудь полегче, например, ракетки для бадминтона. Наконец я добрался до третьего павильона, над которым горела красная лампочка. Звуконепроницаемая дверь была закрыта. Я поставил сумку к стенке и стал ждать. Спустя некоторое время лампочка погасла, дверь открылась, и оттуда выпорхнула стайка девушек из кардебалета в костюмах белок. Придержав дверь, я пропустил последнюю из них, а затем вошел. Интерьер съемочной площадки представлял собой театр с красными плюшевыми занавесками, с такими же красными сиденьями, расположенными против оркестра и в ложах, и с позолоченными декорациями в стиле рококо. Оркестровая яма зияла пустотой, как и сцена, лишь в первых рядах стояла группа людей. Молодой человек в рубашке с засученными рукавами налаживал прожектор. Затем он получил команду, и прожектор осветил голову женщины, сидящей в середине первого ряда. Я прошел по боковому проходу, и прежде чем погас свет, узнал Фэй. Снова зажегся свет, зазвенел звонок, и наступила полная тишина. Ее нарушил низкий женский голос. «Разве он не великолепен?» Фэй повернулась к мужчине с седыми усами и мягко пожала ему руку. Тот улыбнулся и кивнул. «Стоп!» Невысокий мужчина с лысой головой и усталым лицом, прекрасно одетый, появился из-за камеры и приблизился к Фэй Эстбрук. «Послушай, Фэй, ты его мать. Он здесь, на сцене, поет для тебя. Это его первый настоящий шанс, то, о чем ты мечтала, на что надеялась многие годы». Его эмоциональная речь была так убедительна, что я невольно взглянул на сцену. Она была совершенно пуста. «Разве он не великолепен?» — с напряжением в голосе повторила женщина. «Так, уже лучше, лучше. Напомни, что этот вопрос риторический, ударение на слове «великолепен». «Разве он не великолепен?» — воскликнула Фэй. «Больше эмоций, больше сердца, дорогая Фэй. Продемонстрирую любовь матери к сыну, так великолепно поющему на этой сцене. Попытайся еще раз». «Разве он не великолепен?» — неестественно взвыла она. «Нет, так не годится. Свою интеллигентность держи при себе. Нужна простота, теплая, любящая простота. Понимаешь, дорогая Фэй?» У нее был сердитый и нездоровый вид. Все, начиная с помощника режиссера и кончая бутафором, выжидающе смотрели на нее. «Разве он не великолепен?» — прохрипела она. «Лучше, гораздо лучше», — заметил маленький человечек, дав знак включить свет и камеру. «Разве он не великолепен?» — снова повторила Фэй. Седоусый мужчина улыбнулся, кивнул. Потом взял ее за руку, и они улыбнулись друг другу. «Стоп!» Улыбка сменилась усталостью на лице. Свет погас. Маленький режиссер объявил перерыв. «Ты свободна, Фэй, можешь идти. Завтра к 8. Постарайся хорошо выспаться, дорогая!» Как-то недоброжелательно добавил он. Она ничего не ответила. Сцена стала заполняться новой группой актеров. Фэй поднялась и пошла по центральному проходу. Я поспешил вслед за ней. Она шла медленно, двигалась, словно наобум, без всякой цели. Безвкусная одежда, черная шляпка с траурной вуалью и прямое черное платье делала ее крупную красивую фигуру нескладной. Она походила на унылый призрак, бродящий по аллее. Когда она скрылась за углом отеля, я подхватил сумку с клюшками и пошел за ней. Я снова разволновался и почувствовал себя мальчиком-прислужником на площадке для игры в гольф, у которого нет надежды стать настоящим игроком. Фэй присоединилась к небольшой группке женщин всех возрастов и форм, направляющихся к главному выходу. Однако, не дойдя до него, они свернули с аллеи. Я последовал за ними и увидел, что они скрылись в павильоне для переодевания. Я прошел мимо охранника через ворота и вышел на улицу. Он запомнил меня и мою сумку. «Не понадобилось?» «Нет. Он вместо гольфа решил поиграть в бадминтон». Глава 6. Я ждал, когда она выйдет, включив двигатель машины. Фэй вышла и направилась в другую сторону. Она переоделась в хорошо сшитый костюм темного цвета и маленькую шляпку, надетую на бикрень. Фигура у нее была стройная, и сзади она выглядела лет на 10 моложе. Пройдя полквартала, она остановилась возле черного седана, открыла дверцу и села за руль. Я двинулся в путь, влился в поток машин, предоставив ей обогнать меня. Я не боялся, что она заметит мою машину. В округе Лос-Анджелеса было полно голубых открытых машин, а движение на бульваре было интенсивным. Она ехала довольно быстро. Я вынужден был развить скорость до 110 км в час, чтобы не выпустить ее из виду. Я не думаю, что Фэй старалась оторваться от меня. Она делала это просто ради удовольствия. Так мы выехали за город. На длинной петле последнего спуска я потерял ее. Затем на прямом участке я вновь догнал ее за минуту до того, как она свернула вправо. Я направился вслед за ней на дорогу под названием Будлу Лейн, которая велась по склону между живыми изгородями. Метров через 100 она свернула в проезд к дому. Я тут же затормозил и поставил машину под высокий эвкалипт. Через живую японскую изгородь, росшую вдоль тротуара, мне было видно, что она поднялась по ступенькам белого дома и скрылась внутри. Дом был двухэтажный, с гаражом, чуть врытым в склон горы. Он стоял посреди деревьев поодаль от дороги. Для женщины ее круга он был слишком красивым и дорогим. Вскоре мне надоело любоваться запертой дверью дома. Сняв пиджак и галстук, я положил их на спинку сиденья и засучил рукава. В ящичке с инструментом у меня находилась масленка. Взяв ей...